из-за стола, лихим жестом подкрутил усы, затем, совершенно не напрягаясь, взял двуручник из рук слуг, которые держали его вдвоем, и легко закинул его себе на плечо. Стол разразился ликующими криками. «Виват! Виват князю!» — орали во все глотки. Белогур стоял, картинно расставив ноги и придерживая лежащий, плашмя на плече меч правой рукой. Левую руку он вытянул чуть под углом, вверх, подняв вертикально ладонь. «Вперед, господа охотники! Вперед!» — вскричал он и сделал указующий жест. «Вперед!» — заорали все и стали выбираться из-за стола. «Я полез вместе со всеми!» Через пару минут по коридорам замка Гессена шествовала процессия из вдрабаган пьяных гостей, возглавляемая князем Белогуром с огромным двуручником на плече. Я шел вместе с великими охотниками вдоль качающихся стен и дыбом встающих полов на кухню, за кабаном. Отец и дочь. «Добрый вечер, отец!» Филия сделала небольшой кник сыны, почтительно наклонила голову. «А, Филия, добрый вечер, дочка! Ты что-то хотела?» «Да, отец, я зашла пожелать тебе спокойной ночи, и еще я хотела поговорить. Надеюсь, это не снова про жениха?» — кисло скривился князь. Филия молча кивнула. «Ну о чем говорить, все уже говорено не один раз. Через два дня у тебя помолвка, гости собрались. Ну чего ты от меня хочешь? Эриадор, он не такой. Какой не такой? Не такой, как в девичьих снах. Причем тут девичьи сны? Он вообще не такой», — резко ответила Филия. «А кто такой? Где такой? У меня под стенами замка скоро будет Седрик со своими бандитами, а ты мне тут загадки загадываешь? Такой не такой», — начал заводиться Гессен. «Чем он тебе так не глянулся? Ну с причудами, да, но не чудаковатее некоторых. Он...» — начала Филия, но тут ее перебили. Господин князь, беда!» — заорал в дверях прибежавший запыхавшийся слуга. «Что там?» Лицо у князя вмиг стало жестким, и сам он напрягся, словно струна. «Гости, князь», — ответил слуга, перехватывая воздух. «Ваши гости, господин князь. Они рубят мебель в кухне. Они уже все там разнесли». «В кухне? Мебель?» — удивленно поднял брови Гессен. «Зачем они это делают? Им не понравилось, как у меня готовит». «Нет, господин князь, они охотятся там на кабана». «На кабана? На кухне?» — не поверил своим ушам князь. «Откуда там кабан?» «Не знаю, господин, но они сказали, что охотятся на кабана». «Они — это кто?» — спросил Гессен. «Я всех не знаю», — замялся слуга. «Я видел там князей Белогура, Горенца и Водинста, и еще там жених госпожи». «Вот как? Значит, у Эриадора тут уже появились друзья в виде компашки Белогура? Быстро же они нашли друг друга. Я только что тебе хотела сказать, отец, что он пьяница», — влезла Филия. «Ну почему сразу пьяница?» — ответил князь. «Благородные люди отмечают охоту, это нормально. Правда, вот только при чем тут моя кухня, Эри?» «Так, насчет три тяните», — скомандовал я двум слугам, державшим в руках веревки. У слуг были ошалелые, перепуганные глаза. «Сейчас, момент», — сказал я, отходя от имитатора кабана и стараясь не навернуться на намазанном жиром полу. Пока собирали стенд, я уже успел пару раз упасть, как, впрочем, и все участники. Правда, они называли это другим, более емким словом, но ведь главное не слова, а их суть, не так ли? А суть одна: пол очень твердый, если на него грохнуться, особенно если он каменный. Когда мы добрались до кухни, то кабана в ней не нашли. Расспросы перепуганной прислуги позволили найти искомое рядом, на леднике. Обнаружив разыскиваемую тушу, Белогур обрадованно завопил и тут же, как говорится, не сходя с места, продемонстрировал свой коронный удар. Бум! Взлетевший меч князя воткнулся в низкую потолочную балку. «Хек!» — сказал никак не ожидавший такой подлянки князь, выпуская из рук рукоять меча и шлепаясь на каменный пол. Меч остался висеть, застряв в балке. «Вот ж!» — ошеломленно сказал Белогур, задирая голову. Меч он выдернул, только вот балка после этого просела, и сверху посыпалась пыль, запорошив нам всем глаза. Проматюкавшись и промыв, нет, не глаза, а внутренности, прихваченным с собой в поход вином, мы вытащили кабанью тушу из ледника на кухню. «Во, другое дело», — сказал Белогур, поднимая вверх руки с мечом и примериваясь к высоте кухонного потолка, — «а то, понимаешь, понаделали. Тут коморок не размахнешься». Он показал, в какое место нужно бить за кабаньей головой и, прицеливаясь, уже пару раз взмахнул мечом перед ударом, как внезапно раздался голос одного из присутствующих. Уважаемый князь, вы шик, говорили, что кабана нужно пропускать мимо себя и потом рубить, а просто рубить голову, неинтересно, это как мясник на рынке. Услышав такую заяву, Белогор набычился, так он же мертвый, как я покажу удар с разворота, если он не бежит, а давайте его привяжем к столу и будем на веревках тащить мимо, князя, предложил я, моя идея всем очень понравилась. Быстро освободили подходящий стол, без затей просто покидав все на пол, привязали к нему кабана, найденными веревками. Послали слуг Белогора за длинными веревками, а сами попробовали потаскать стол на руках, но не тут-то было. Стол цеплялся ножками за неровные камни пола и никуда не тащился. Нужно перевернуть стол. Осенило меня. Кабана отвязали, стол перевернули. Дело пошло лучше. Стол как-то стал ездить по полу, но тут выяснилось, что теперь некуда привязывать кабана. Он проваливался между ножками и волочился где-то на уровне пола, что категорически не устраивало Белогора. Нужны доски. Продолжил я генерацию идей. На доски разломали еще два стола и пару попавшихся под руку шкафов. Зачем рубили мечами шкафы, я не понял, но было весело. Из одного из них полетела мука, и мы смогли устроить метель среди лета. Правда, все в усмерть перепачкались, но это еще больше нас повеселило. Пришли слуги, принесли веревки. Я привязал их к столу и дал команду тянуть. Стол поехал, но криво и медленно. Кабан был тяжелый и сильно придавливал крышку стола к полу. Нужно смазать, догадался я. Кинулись шариться по разоренной кухне в поисках смазки. Нашли жидкое масло в двух здоровенных бутылях, какой-то жир в бадье и куски сливочного масла. Я намазал дорожку до дверей жиром и сливочным маслом, а потом еще полил сверху из бутылей. То, что жидкое масло было лишним, я понял, когда все стали скользить и падать на пол, и так еле на ногах стояли, а тут еще пол скользкий. Но всем понравилось. Это так здорово, когда ты падаешь, сбивая кого-то с ног. Он сбивает еще кого-то, тот следующего, и вот все лежат на полу, политым маслом, посыпанным мукой и специями, и умирают со смеха. Особенно смешно, когда найдется кто-то, не понимающий юмора и упорно пытающийся встать на ноги, сердясь и ругаясь на окружающих. Тут вообще от смеха можно живот надорвать. В конце концов, отсмеявшись и кое-как собравшись с силами, мы приступили к запуску бегущего кабана. «Раз, два, три, тяните!» – заорал я, отойдя подальше и для устойчивости прижавшись к стене. Слуги, что есть силы, потянули пропущенные через отверстия в дверях веревки. Стол с привязанным кабаном сделал рывок и устремился к выходу. Мимо Белогора, стоявшего на изготовку с мечом. «Ха-ха!» – выдохнул князь, красиво разворачиваясь и с размаху опуская меч на проносящийся мимо него стол с кабаньей тушей. «Бабах!» – раздался грохот разваливающейся приспособы, и все полетело на пол. Кабан, стол и сам князь, задрав ноги вверх. Похоже, он смог перерубить мечом не только кабанью шею, но и доски под ней. «Ха-ха-ха!» – стали падать на пол от смеха присутствующие. Ноги их уже и так не держали, а смех отнял последние силы. Что тут происходит? В самом разгаре веселья раздался чей-то недовольный голос. В дверях кухни, за спинами охраны, появился хозяин замка. «О, князь Гессин!» — обрадованно откликнулся даже уже не пытающийся встать с пола Белогор. «Вы себе не представляете. Мы охотимся на кабана. Мне уже давно не было так весело. Пропустите!» — с раздражением в голосе сказал Гессин своим стражникам и, отпихнув в сторону одного из них, зашел на кухню. «Это он зря сюда зашел», — подумал я, наблюдая за ахнувшимся с размаху на пол князем. Вокруг над пытающимся встать и сыпящим проклятиями Гессином радостно ржали валяющиеся гости, приветствуя нового товарища по играм. Стражники, пришедшие с князем, как-то особо не спешили прийти на помощь своему господину, нерешительно толпясь в дверях и с опаской заглядывая внутрь. Да я бы тоже не стал спешить заходить сюда, особенно после освещенного коридора. Кухня представляла дикое зрелище. Остовы двух изрубленных шкафов сияли свежей щепой и щерились недооторванными дверцами. Пол был весь усыпан мукой, крупой, корешками и сушеными листьями, бывшими раньше специями. Кроме того, кругом валялись еще какие-то тряпки, щепки и осколки посуды. Тут и там виднелись пятна масла, издали похожие на муки на темные пятна крови. Стол, со освежеванным кабаном, из которого торчали осколки белых костей, казался пыточным приспособлением с привязанным к нему замученным телом. Вокруг на четвереньках копошились пьяные гости. Все они были перепачканы жиром, маслом, мукой и облеплены сором, который они насобирали на себя, валяясь по полу. Их обсыпанные мукой белые лица с черными провалами глаз и блестящими зубами хохочущих ртов придавали им вид зомби. Если учесть еще два неустойчиво горящих масляных светильника, которыми все это освещалось, то картина получалась совсем адская. «Зомбилинд», пришло мне в голову слово после осмотра кухни. Вдруг меня привлекло еще какое-то движение в дверях кухни. «Филия», безрассудно выбившись вперед стражи, Филия стояла у самого порога и, пугливо вытянув шею, открыв рот и округлив глаза, осторожно заглядывала внутрь. Какие у нее зубки, такие ровные, блестящие и влажные. Почему я их раньше не замечал? Взгляд Фили, тем временем проделав путь по кухне, остановился на мне, и через пару секунд недоумение в ее глазах сменилось узнаванием. Испуганная Лань, внезапно пришло мне в голову сравнение. Не, ну, какие у нее глазки. Просто прелесть. Надо срочно ей об этом сказать. Я отклеился от стены, с помощью которой противостоял нападкам, периодически вертикально поднимающегося пола, и устремился к невесте. Как выяснилось мгновением позже, я тоже зря это сделал. Ноги мои разъехались самым предательским образом, и я, сделав пару немыслимых пируэтов, тоже грохнулся на четыре точки. Однако мой стартовый толчок от стены оказался достаточно силен для того, чтобы я поехал по жировой дорожке в направлении Фили. «Поберегись!» — крикнул я, проезжая мимо ползущего на четвереньках, в направлении выхода сердито сопящего Гессина. Князь от неожиданности дернулся и шлепнулся на живот, не совладав с разъехавшимися конечностями. «Ах, Филия!» — воскликнул я, доехав до порога и хватаясь снизу за ее юбку. «Ой, мама, не подходи!» — взвизгнула та, отскакивая назад и пытаясь выдернуть подол из моих рук. «Ну что значит не подходи?» — обиделся я. «Мне так много нужно тебе сказать!» Я потянул ее юбку вниз, на себя, пытаясь встать. «Отпусти!» — завизжала Филия и, ухватившись чуть выше моих рук, принялась дергать юбку влево-вправо, стараясь отцепить меня от нее. Внезапно от этого укачивающего движения в моей голове что-то сдвинулось, и все выпитое за вечер вино, как-то до этого удерживающееся в желудке, могучим потоком ринулось вверх. Меня вывернуло прямо ей на юбку. «Утро добрым не бывает», припомнилось мне из студенческой земной жизни. Вот уж точно подмечено. Бедная моя голова, бедный я сам. С утра заходил магистр, помахал руками у меня над макушкой, стало получше, но не кардинально. В левом виске кололо, в затылке отдавался висок, мутило и хотелось, чтобы это все внезапно как-то прошло. Тут еще пришел посыльный от Гессина, который стучал, казалось, не в дверь, а прямо по моей голове, и пригласил завтракать. Я снова чуть не вывернулся наизнанку, когда представил, что я что-то ем. Первой моей реакцией было послать приглашение вместе с завтраком, но потом, вспомнив, как я лечился на земле, я все-таки решил пойти хоть немного поесть. Кое-как встал, кое-как умылся, кое-как натянул с помощью милой Лоры одежду и дал им себя отвести к столу. За завтраком было тихо. «Мда, нас явно стало меньше», — подумал я, оглядев поредевшие ряды гостей и стараясь вдыхать пореже, чтобы не ощущать запаха еды. Всего второй день жирно-питьевого марафона, а уже такие потери. Взяв себе тарелку какой-то каши размазни типа овсяного клейстера, я принялся макать в нее ложку, доставать ее и внимательно смотреть, как по ней истекает каша. Я готовился к тому, что я сейчас буду есть это можно съесть, и оно не вылезет назад, это даже вкусно. Неожиданно в тишине зала, в котором было слышно только звяканье столовых приборов о посуду, раздались шаги нескольких пар ног, и на входе в зал появились Гессин и Филия в сопровождении слуг. «Привет с охоты», — сказал про себя я, увидев, что князь прихрамывает. «Наверное, вчера на кухне об пол приложился». Я перевел взгляд на дочь князя. «Филия, ах ты ж!» Я застыл с ложкой в руке. В памяти всплыла картинка, как я, стоя на коленях, тяну ее за юбку на себя и что-то там лопочу. «Блин!» Я стоял на коленях перед низшей. Я, Бассаэль Легарда, стоял перед ней на коленях. До сих отбы с ними, с этими коленями, хуже было, что я желал ее. Я, демон, хотел низшую. А боги, какое позорище. Я схватился за разламывающуюся голову рукой. Какой ужас, что же вчера было? Вам не здоровится? Участливо спросил меня подошедший Гессин. Лучше было умереть, подумал я, промычав в ответ что-то нечленораздельное. Князь с дочерью уселись за стол рядом со мной. Я сидел, стараясь не поднимать глаз, сгорая от стыда. Как я опозорился, сих от меня подери. Если дома узнают, то я до конца жизни стану посмешищем всего эсферта. Подумать только, какая будет сплетня. Сын Игорда гонялся за низшей самкой. Потянет на шутку. Столетия. В университете прохода не будет. Засмеют в усмерть. Сихотовы. Копыта, что это меня так торкнуло. На земле столько времени было. Да и возможностей тоже. Некоторые самки чуть ли не в штаны мне лезли. И ничего, хоть и выпивший тоже был. Даже и мысли не возникало. А тут такой Олес. Что со мной? Может, я болен? Я прислушался к своим ощущениям. Вроде нет. Состояние, конечно, хреновое, но вроде как после обычной пьянки, ничего особенного. А может, эта хель шуткует? Пришла мне в голову мысль. Так сказать, шутка за несговорчивость. Вот ведь зараза. Точно она. А что еще может быть? Некраса же Филии меня поразила. Вот, ничего особенного. Я перевел взгляд на Филию, заметив, что я ее рассматриваю. Невеста одарила меня взглядом, который, похоже, по ее задумке должен был заморозить меня в сосульку. Но мне ее взгляд был безразличен, впрочем, как и то, что она обо мне думает. Вот ведь гадство-то какое. Мало того, что похитили меня из другого мира, тела лишили, так еще изгаляются, гады. Шутки шутят, проклятые, высшие. Во мне начал подниматься гнев. Кинуть бы сюда пару наших легионов, они бы тут быстро запели. По-другому, подумал я, видя перед внутренним взором марширующие легионы повелителя, тех бы разрушителей сюда, они бы уж точно хель, ленточки на ее платье в бантики повязали. Ну, может, маги помогли бы, малость. Вот только как это сделать, хм, а ведь эта идея, призвать верховного мага, и пусть он отсюда портал в эсферы-то вертит. Отец, помнится, говорил, что, когда дело касается его шкуры, то у верховного резко обостряется соображаловка. Вот пусть и сообразит, а там наши подтянутся и... Знаете, Эриадор, хочу вам сказать, что компания князя Белогура — это не совсем та компания, в которой я бы хотел видеть своего будущего зятя. Очень не кстати начал разговор со мной Гессин, отвлекая меня от картин сладостной мести. И чем же плоха его компания? Хмуро поинтересовался я, перестав зомбировать Филию невидящим взглядом и фокусируя его на князе. Я вчера не заметил среди них недостойных людей. Нет, без всякого сомнения, это все замечательные и в высшей степени достойные и уважаемые люди, быстро согласился со мной князь, сделав в подтверждение своих слов утверждающий взмах рукой. Единственный их недостаток – они слишком увлекаются вином. То есть вы намекаете на то, что я вчера немного выпил? Также хмуро поинтересовался я. Видите ли, начал было князь, но закончить не успел. Немного. Да ты нажрался как свинья, и обливал мне юбку. Похоже, у Филии сорвало клапан от возмущения, и она не стала разводить политесы, назвав вещи своими именами. За столом возникла пауза. Гессин и я уставились на Филию, но если он с изумлением, то я, пожалуй, с отвращением. Князь, при всем моем уважении к вам, я все же вынужден заметить, что ваша дочь дурно воспитана. Мало того, что она употребляет слова, которые знать юным девушкам совсем не годится, так она еще влезает в мужские дела и комментирует то, что явно выше ее понимания, ответил я на ее выпад. Услышав такое, князь шумно засосал в себя воздух и принялся багроветь, но пока молча. Видно, соображал, чего ему сказать. Однако Филия уже сообразила, что ей сказать, или не соображала вообще, а сразу выдавала на язык свежак, только что пришедший в голову. Я дурно воспитана. Можно подумать, что это я вчера в скотском состоянии ползала по полу и изгадила вам одежду. Что касается небольшого прискорбного инцидента, лишившего вас юбки, считайте, что я вам должен две. Я вам их обязательно куплю, хмуро ответил я. А насчет того, что кто-то где-то ползал, хочу вам заметить, что я там был не один, а в компании уважаемых гостей, которых ваш уважаемый отец пригласил, между прочим, на вашу помолвку. И потом, я же вам говорю, что вы совсем не понимаете мужских занятий. То, что вы видели, Это была засада на кабана, которую вы, по своему недопониманию, приняли за невесть что. Ах, засада. Вот, значит, как. Значит, мой жених мастер по засадам на кухне. Что-то я не видела вас на охоте сражающимся с напавшими кабанами. То есть вы хотите обвинить меня в трусости, уточнил я, вопрошающе подняв брови и наклонив голову. Пока нет, но я хочу убедиться, что мой жених смелый человек. Эриадор, я хочу с вами сразиться. Я вызываю вас на поединок, выдала Филия. Совсем охренела. Князь попытался засосать еще воздуха, видно, забыв, что он у него уже есть. В зале наступила внимательнейшая тишина. Все присутствующие обратили взгляды на меня и ждали, что я отвечу. «Это невозможно», — сухо ответил я. «Почему?» — спросила Филия. «Видите ли, это небезопасно», — парировал я. «То есть вы боитесь?» — добавив в голос наигранного удивления, спросила Филия. «Хаэм, какая подстава? Стоит мне сказать сейчас, что я боюсь, то следующим шагом Филии будет наверняка заявление, что за труса она не выйдет, и значит, свадьбы не будет. Собственно, то, чего я и добивался, Хаэм, заманчиво, только вот придется стать трусом в глазах окружающих. Как-то оно мне не нравится, такое решение, и Альст меня не поймет. Не, пожалуй, я откажусь от такой сомнительной победы, будем крутить колбасу дальше. Боюсь, но не за себя, а за нас, ответил я. Что значит за нас, не поняла Филия. Видите ли, дорогая, в сражениях всегда есть победители, проигравший. Побежденный долго помнит горечь поражения, а победитель порой слишком долго живет воспоминаниями о победе. Когда дело касается чужих друг другу людей, то это не имеет значения, но все меняется, когда люди не враги. Мы с вами не чужие, начинаем совместную жизнь. Стоит ли ее начинать с обиды, принялся я витиевато выруливать, чтобы избежать прямого столкновения с Филией. За столами одобрительно зашушукались. Да и потом, поединок — это дело опасное, даже тренировочные бои. Можно случайно ранить партнера, совсем не желая того. А у нас с вами помолвка на носу. Уважаемые гости и ваш уважаемый отец наверняка огорчатся, если помолвка не состоится. Не так ли, князь? Сделал я вопрошающий жест рукой в сторону Гессина. Да, да, конечно. Наконец-то выдохнул Гессин. Ни о каком поединке не может быть и речи. Это даже не обсуждается. Филия сидела, прикусив нижнюю губу и сердито глядя на меня. Я просто хотела убедиться в смелости моего будущего мужа. После небольшой паузы сказала она, обращаясь к Гессину, хотела удостовериться, что он так же смел, как и говорлив. За столами гостей послышались смешки. «Благодарю вас за оценку моих талантов», — улыбнулся я Филли, «но, к сожалению, испытание моей смелости с вами категорически невозможно. Я могу заменить вам Филию». За боковым столом подскочил какой-то парень и остался стоять, гордо задрав подбородок и сжимая в правой руке рукоятку меча, висевшего на поясе. «Ах!» — выдохнул потрясенный зал, а я немного обалдел. «Это еще кто?» «А, сэр Леронт, безнадежно влюбленный влюбленный. Хаэм». Краем глаза я неожиданно отметил изменение выражения лица Фили. Она смотрела на Леронта с восхищением, надеждой и даже, может, какой-то мольбой. Это длилось какое-то мгновение, затем Филия снова надела маску на лицо. Я перевел взгляд с нее на Леронта. В зале стояла оглушающая тишина. Все ждали моего ответа. «Это невозможно», — снова сказал я. Зал разочарованно выдохнул, а на лице Филии появилась торжествующая улыбка. «Заговор», — подумал я. «Невеста пытается выставить меня трусом и подвести под поединок. Возможно, если вы пошли на охоту, то будьте готовы, что охотиться могут начать на вас». Уровень моего раздражения прыгнул еще на несколько делений вверх. Мало мне вчерашнего позорища, так теперь занимайся тут вознёй с интригами невесты. Проломить бы ему голову без всяких затей и политесов. Я оценивающим взглядом окинул фигуру Леронта. Великим бойцом он не выглядел. Заменить столь дивный и прекрасный цветок, я указал рукой на Филию, на вас, это невозможно. Ах, выдохнул зал. И вообще, сэр Леронт, не знаю, что за нравы там, где вы выросли, но прилюдное признание в любви к мужчине, это слишком. Я, конечно, человек широких взглядов, но это уже чересчур. Я не могу принять вашу любовь. Какую любовь? Изумленно пролепетал Леронт, вытаращив глаза. Вы ведь только что предложили заменить собой Филию. Разве это не было признанием в любви? Ша-ша-ша-ша, зашушукался зал. Вы что, хотите сказать, что я предложил вам, что я обалдела? Спросил Леронт. Все слышали, что вы сказали, ответил я. Я имел в виду замену на поединке. Так это было не объяснение в любви, а так вы просто косноязычны и не умеете выражать свои мысли. Тогда я вам скажу, сэр, что вы дурно образованы. Принимая во внимание этот печальный факт, я не буду требовать от вас удовлетворения за нанесенное мне вами, по недомыслию, оскорбление. Мне вам вами оскорбление, Леронт пошел красными пятнами. Вам оскорбление, вы только что оскорбили меня, назвав неучим. Я этого не потерплю. Мм, как же хочется врезать ему по башке, тупой башке. Мм, а может, действительно врезать, а то мне этот балаган начал уже надоедать. Я не назвал, а констатировал. И потом, сэр, вы меня оскорбили, первым, предложив себя вместо моей невесты. Это ж надо, дойти до такого разврата, чтобы прилюдно предлагать такое. Вы просто низкий извращенец, сэр. И я совсем не удивлюсь, если завтра узнаю, что вас с вашим конем связывает не только боевая дружба. За столами захихикали. Что, я, да я вызываю вас на поединок. Яростно выдал уже совершенно красный Леронт. Завтра, на рассвете. Чего, на рассвете? Вы что же, милейший, процедил я сквозь зубы, думаете, что я вам какой-нибудь крестьянин, встающий с первыми лучами солнца? Да вы совсем обалдели, не раньше полудня. И вообще, слыша от вас такие предложения, я уже сомневаюсь, что вы благородных кровей и достойны поединка со мной. Это ж надо, на рассвете. А вы, случаем, сами не из крестьян будете, милейший? Что, я, ах ты наглец, да мой род восходит к самому Рейману, завоевателю. Мда, а по вашему ободранному виду и не скажешь. Все, я больше не намерен слушать ваши гнусности. Я требую поединка, немедленно, напрягая жилы на шее, заорал взбешенный Леронт. Да запросто, я принимаю ваш вызов, пожал плечами я. Надеюсь, вы только позволите мне сходить за доспехами и оружием, немедленно, снова заорал Леронт. Скажите, князь, а что, разве ваш родственник практикует поединки с безоружными? Это не делает чести вашему роду. Себе-то он меч прихватил, обратился я к присутствующему тут князю. Гессен сидел с открытым ртом и тоже весь в пятнах. Родственнички, подумал я, глядя на них, похоже, князь не успевает за событиями. Мм, сэр Леронт излишне порой импульсивен бывает, начал князь, не отрывая растерянного взгляда от Леронта. А сейчас он очень импульсивен, я просто не предполагал, что он может быть таким и импульсивным. Растерянность в глазах князя внезапно сменилась бешенством. Ага, дошло, чем может обернуться для тебя наш поединок, со злорадством подумал я, теша свое раздражение. Так что там насчет подготовки к поединку, спросил я князя, немного приподнимая брови. Думаю, что все будет нормально, ответил Гессен, пытаясь испепелить взглядом Леронта. Я настаиваю на поединке, немедленно, неуступчиво снова заорал Леронт. Я здесь хозяин, грохнул кулаком по столу Гессен, и все будет по правилам. Поединок состоится в полдень. Все, я сказал, благодарю вас, сделал я поклон князю, когда вылез из-за стола. Пойду готовиться. У Фили были слегка расширенные глаза и бледное лицо. Что, интриганка, допрыгалась? Я злорадно взглянул на девушку. Сейчас два благородных человека пойдут выпускать друг другу кишки, и все из-за твоих интриг. А не сказать ли ей чего-нибудь приятного перед поединком? Я ведь как-никак жених. Обойдя стол, я подошел к Фили и наклонился к ее уху. Дорогая, у вас очень испуганный вид. Что с вами? Прошептал я. А вот да нет, сбивчиво ответила та, пряча от меня глаза и нервно разглаживая руками невидимые складки на своей юбке. Я вас понял, вы переживаете за меня. О, благодарю вас, но не волнуйтесь так, я проучу этого наглеца. Единственное, прошу вас заранее меня простить, если его мозги забрызгают вашу юбку. Тогда будем считать, что я вам буду должен 4. Договорились? Произнесла Филия, с испугом глядя на Леронта. Бледное ее лицо приобрело зеленоватый оттенок. Всего хорошего, кивнул я ей, улыбнулся в 32 зуба все еще стоявшему за столом Леронту, кивнул еще раз красному от гнева Гессену и потопал к себе одеваться. Эри, что ты себе позволяешь? Гневно пропищал магистр, сердито, уставясь на меня и агрессивно уперев руки в бока. «А в чем, собственно, дело?» – спросил я, разглядывая себя в зеркале. «Поединок. Перед самой помолвкой. Ну и что? Что ж, я, по-вашему, должен был промолчать, когда этот деревенщина оскорбил меня и мою невесту?» – мрачно спросил я, пытаясь застегнуть пуговицу на манжете. Злость, посетившая меня с утра, так меня и не покинула, и мне по-прежнему хотелось кого-нибудь прибить, тихо и без затей. К сожалению, меня не было на завтраке, и я не могу судить, насколько эти оскорбления были оскорбительны, ответил Фестер. Вы что же, магистр, не верите моим словам? Если я сказал, что был оскорблен, то это значит, что я был оскорблен, или моего слова вам недостаточно? Поединок будет катастрофой, не ответив на мой вопрос, сказал Фестер. Катастрофой будет, если мне ни в чем будет на него пойти, ответил я. Ну все пошили, и для охоты, и для танцев, и для посиделок, а для поединка, нет. Вот в чем мне теперь, по-вашему, идти? Ну никто не предполагал, что на помолвке ты устроишь поединок, растерянно ответил магистр. И вообще, Эри, ты ведешь себя так, словно не понимаешь, что это может для тебя плохо кончиться. Если для меня это кончится плохо, то для Гессена еще хуже. Если все неудачно сложится, то его ждут две волнительные встречи, одна с моим отцом, а другая с Седриком. Хотя я подозреваю, что ему будет достаточно и одной. Я хищно усмехнулся, глядя в зеркало. Я был зол. Так ты рассчитываешь, что Гессен это как-то замнет? С задумчивым видом спросил магистр. Посмотрим, пожал плечами я. Его проблемы, пусть он и крутится, а мне одеваться нужно. Мила, Лора, ну где вы там? Дверь распахнулась, и появились служанки, неся в руках мешки с одеждой. Вид у них был испуганный. Вот, сказала Мила, расшнуровывая мешок и начиная раскладывать одежду на кровати. Ну давай посмотрим, сказал я. Через некоторое время выяснилось, что надевать нечего. Вот так я и знал. Нет ничего подходящего. Не могу же я явиться на поединок в костюме для охоты. Во-первых, его уже все видели, а во-вторых, это неприлично. Меня просто не поймут. Что же мне делать? Валяя дурака, с недоуменным видом обратился я к магистру. Поединок, а мы не готовы. Нет, мы не готовы. Совершенно. На поединок надевают доспехи, а не охотничьи костюмы, скривился тот. Он, похоже, еще не понял, что я дурачусь. А где мои доспехи? Спросил я, обращаясь к Миле и Лоре. Те испуганно уставились друг на друга, видно, лихорадочно, соображая, кто из них двоих забыл положить их в багаж перед отъездом. «У тебя нет доспехов», — кисло сказал Фестер, который, наконец, догадался, что я прикалываюсь, и никогда не было. «Какие к херуну доспехи? Ты отродясь их не надевал, потому что они, видите ли, тяжелые, и меч в руках ты толком держать не умеешь, потому что, зачем это нужно? А вот теперь понадобилось. Я вообще не понимаю, что у тебя было в голове, когда ты соглашался на поединок. В чем и с чем ты пойдешь? У тебя даже магии сейчас нет. Учить нужно было лучше», не удержался я от язвительного замечания. «Может, и проблем бы сейчас не было», — магистр поджал губы. «Знаешь, Эри, у меня было немало учеников кроме тебя, так вот я скажу тебе честно, ты один из самых тупоголовых». «Понятно, поговорили. Ладно, оставим магистра в покое, а то он, кажется, начинает закипать. Благодарю вас, учитель», — сделал я кивок. «Всегда пожалуйста», — прищурив сердито глаза, ответил тот. «Так, но все же что мне надеть? Попробовать стрельнуть у кого-нибудь доспехи? А есть ли в этом смысл? Если я отроду их не носил, то как же я смогу в них двигаться?» «Да, скорее всего, никак. Хм, и что тогда? Идти как есть? Похоже, да только, пожалуй, нужно что-то более яркое. Да, карнавально-брутально-самцовое, зрелищное, точно. Нужен яркий выход и смелый образ. Именно так. Хм, и что же это может быть? А ну-ка, посмотрим. Папа и дочь. Филия, что ты себе позволяешь?» Не сдерживаясь, орал Гессен на свою дочь, потрясая над своей головой руками со сжатыми кулаками. «Это же надо додуматься, вызвать своего жениха на поединок. При всех. Просто уму непостижимо. Как такое могло тебе вообще в голову прийти? Ты же из меня посмешище делаешь. Посмешище. Ты что, не понимаешь?» Филия стояла перед отцом, с недовольным видом поджав губы и уставясь в пол. «Ну что ты молчишь? Скажи мне уж что-нибудь», разводя руки в стороны, уже несколько спокойнее сказал Гессин. «Ну», в ответ Филия только упрямо сжала губы. «Нет, ну я так не могу», хлопнул себя ладонями по бедрам князь. «Стараешься, стараешься, растишь, растишь, а в ответ вместо благодарности получаешь одно ослиное упрямство. И от кого? От родной дочери. За что? Мне такое наказание. За что?» Филия еще сильнее сжала губы. «Значит, так», не дождавшись ответа, сказал князь еще раз. «Выкинешь подобное, выпарю. Самолично. Не посмотрю, что уже здоровое. 10 лет уже обещаю, но на этот раз выполню. Будешь перед алтарем стоять с драной жопой. Понятно?» Филия хмуро посмотрела на отца из-под бровей. «Да, вот так вот», качая головой, сказал князь. «Я уже не знаю, как на тебя воздействовать». Филия снова нахмурилась и молча уставилась в пол. «Все поговорили», махнул Гессин. «Иди к себе и сиди там, а я пойду поговорю еще с одним ослом. Родственники, Леронт, что ты себе позволяешь?» Повысил голос князь Гессин. «Имэм, а что?» Набычившись, угрюмо спросил Леронт, смотря в пол. «Да ты вообще охренел, устраивать поединки с женихом моей дочери, в моем замке, и это после всего, что я для тебя сделал. Это что, твоя благодарность?» «Он оскорбил меня», вяло ответил Леронт, отворачивая голову в сторону. «Оскорбил? Да не влезь ты со своим предложением заменить Филию, ничего бы не было. Чего ты влез? Зачем?» Леронт сжал губы и промолчал. «Зачем ты это сделал?» Снова спросил Гессин. «Может, это тебя кто-то подучил? Может, это заговор против меня?» «А?» Нагнув голову к плечу и пристально глядя на Леронта, спросил князь. Взгляд у него стал колючим и подозрительным. «Никто не подучивал», поднял голову Леронт. «А почему же тогда?» «Я люблю вашу дочь», подняв вверх подбородок, громко произнес Леронт. «ГРМ», озадаченно произнес Гессин. «ГМ и что? Как что? Я ее люблю», с удивлением повторил Леронт. «И поэтому ты решил испортить ей жизнь?» «Испортить жизнь?» растерянно произнес Леронт. «Не понимаю». «Почему испортить? Не понимаешь? А ты подумай немного. Надеюсь, ты слышал про Седрика?» «Слышал, что мы у него следующие на очереди. Я всю кровь отдам, до капли», защищая Филию, развернув плечи и еще выше задрав подбородок, произнес Леронт. «Эх, если бы этого было достаточно», вздохнул князь. «Если бы было, ну скольких ты убьешь? 3 десятка, ну пусть даже 2 десятка. А их сколько? Что будет потом с Филией, когда ты упадешь? А ты подумал, что с ней сделают наемники Седрика, если она попадет к ним в лапы?» Леронт угрюмо потупился. «То-то и оно, об этом ты и не подумал», снова вздохнул князь. «То-то и оно», Леронт молчал. «Так что, Лер, давай не дури, успокойся и откажись от поединка». «Отказаться от поединка, это невозможно, я ведь обещал». «Обещал, кому?» — вскинулся князь. Леронт плотно сжал губы. «Значит, все-таки обещал, значит, все-таки предательство. Уж от Кагокова, а от тебя я не ожидал», ножа в спину. «Эх, Леронт, Леронт», князь огорченно махнул рукой. «Это не то, что вы думаете, это не предательство, нет, это не то, что вы, я скажу, только пообещайте, что не скажете ей», — с мукой в голосе сказал Леронт. «Кому ей?» — не понял князь. «Фили». «Ну хорошо, обещаю, что не скажу», — не понимая, согласился князь. «Я обещал это, Фили». Последнее слово Леронту удалось с трудом. «Фили», — в изумлении переспросил Гессин. «Филия хотела, чтобы ты убил Риадора?» «Нет», — помотал головой Леронт. «Она хотела, чтобы я его унизил за наглость, повалял по земле, испугал, чтобы все видели, но не убивал». «Наглость, унизил? Ах, вот оно что!» — князь в задумчивости выпятил вперед губы и прижал их к носу. «Наглость, значит, понятно теперь. Ах, дочура, дочура, драть тебя в детстве как следует нужно было, и каждый день, но теперь, похоже, уже поздно». «Так», — после небольшой паузы сказал князь, — «никакого поединка не будет. Сегодня в полдень ты принесешь свои извинения Риадору, и на этом все. Извинения ему, этому мерзавцу, ни за что», — возмутился Леронт. «Тогда к следующему лету Филия умрет», — жестко сказал князь. «Выбирай, твоя гордость против ее жизни. Это невозможно, я ведь не смогу», — потрясенно пробормотал Леронт. «Ты же говорил, что готов жизнь отдать за нее». «Говорил, а я не прошу твоей жизни». только гордость. Но как же я потом жить буду? Ведь она отвернется от меня, будет презирать как труса. Ведь я ей обещал, вы поймите, я же не смогу без нее, не смогу. Растерянно развел руками Леронт. Я умру без нее, правда. Леронт смотрел полными отчаяния глазами на Гессена. Эх, ну что я могу тебе сказать? Сокрушенно покрутил головой. Князь, ну такая она, эта жизнь. Почему-то всегда выходит, что для того, чтобы кто-то жил, кто-то должен умереть. Всегда. Ты ведь рыцарь, Леронт, рыцарь. А значит, должен совершить подвиг. Отдай свою жизнь взамен. Другой. Подвиг, сглотнул Леронт. Я думал, это будет иначе. Под звон мечей и рев труп, грустно усмехнулся князь. Если бы все подвиги совершались так, говорят, что самый великий подвиг это тот, о котором никто не узнает. Даже тот, кто будет жить благодаря герою, о котором и не слышал. Я ведь тоже не в восторге от этого Альста. Одни боги знают, чего стоило мне решение выдать дочь за его сына. Но я наступил себе на горло и теперь знаю, что моя дочь будет жить. Пусть она сейчас этого не понимает, но она будет жить. В комнате наступила тишина. Каждый из мужчин думал о своем. А как же честь? Поднимая взгляд от пола, спросил Леронт. Ведь лучше умереть, чем бесчестие. Бесчестие? Какое бесчестие? Филия выходит замуж за сына богатого и сильного князя. Брак будет заключен по всем правилам, при свидетелях. Где тут бесчестие? Но ведь она не любит его. Горячо воскликнул Леронт. А с чего ты решил, что она любит тебя? Или она тебе что-то обещала? Прищурился Гессен. Нет, но я думал, я надеялся. Растерянно произнес Леронт. Вот, ты надеялся? Поднял указательный палец Гессен. Надеялся. А Филия сейчас не любит ни Риадора, ни тебя. И может быть, уже никогда никого не полюбит, если ты сейчас убьешь ее жениха. У нее просто не будет на это времени. Понимаешь? Да, прошептал Леронт, медленно потирая правой рукой шею. Понимаю, Леронт. Пум, пум, пум, пум. Как же колотится мое бедное сердце. Как больно. Сердце, прошу, разорвись. Я не могу больше, Филия. Моя любовь, моя жизнь. До полудня остается час, всего час, а в полдень меня уже не станет, я умру. Я откажусь от всего, что было моей жизнью. Я сам откажусь от своей жизни. Я никогда не смогу быть рядом с ней. Никогда. Какое слово? Никогда. И все. Никогда. Никогда. И я ничего не могу сделать. Ничего. Ничего и никогда. А вдруг она меня все-таки любит? Может, просто нужно пойти и спросить? А если она скажет «нет», тогда я просто не знаю. Сейчас у меня есть хоть какая-то надежда, а так, только умереть. А вдруг она скажет «да», и что тогда? Князь прав, против Седрика не выстоять. Полгода счастья в ожидании смерти, я готов отдать свою жизнь за эти полгода. Но Филия, она должна жить, бежать, а потом что? Жить как? Простолюдины, Филия ведь достойна всего самого лучшего. Она будет страдать. Проклятая бедность. Ничего, кроме меча, у меня нет. Да и Гессен княжество свое не бросит. Получится, что ради меня она принесет в жертву отца. А боги, как все запутано. Но почему нельзя быть просто счастливым? Почему нужны эти страшные муки? Пум, пум, пум. Да, сердце, да, разорвись. Давай отдохнем. Мы так устали с тобой от боли. Так что ты решил, как сквозь туман доносится до меня голос Гессена. Я откажусь, шепчу я сквозь сдавленное спазмом горло, я откажусь от нее ради нее навсегда. Хорошо, кивает головой князь, это правильное решение, Лер, ты пойми, это просто судьба. Судьба, повторяю я сквозь застилающие глаза слезы, судьба. И знаешь, Лер, уезжай, мой тебе совет, я дам тебе коня, оружие, доспехи и уезжай. Что понапрасну мучить себя, я уеду, сразу же, в полдень, ну вот и хорошо, замок Гессена, полдень, Эри, солнце радостно заливало двор замка Гессена своими лучами, хорошо погодка разгулялась, подумал я, задирая голову в голубой небосвод, красотень, я топал по двору в направлении места поединка, хотя точнее не топал, а топали, впереди я, с шестом на плече, затем Мила и Лора в черных костюмах, пажей, в черных беретах, белых перчатках и с черными чемоданчиками в руках, потом злой магистр с командиром нашей охраны и четыре охранника, в кольчугах и с оружием, ага, вот и башня, сказали, вроде за ней, я обогнул башню и вышел на площадку, заполненную народом, похоже, Поглазеть на поединок пришли все, кто смог. Местом поединка был большой квадрат земли, обозначенный вертикальными, свежеструганными деревянными столбиками с висящими между ними темно-красными бархатными лентами. Само место было посыпано чистеньким желтым песочком и аккуратненько разровнено грабельками. Вокруг этой красоты уже стояли разновысотные скамейки типа трибун, на которых сидели гости князя, в основном дамы. Еще множество людей толпилось вокруг, они шумно что-то обсуждали. «Ничего себе», — подумал я, увидев все это великолепие. «Еще пара скамеек и почти колизей». Однако быстро Гессен подсуетился со зрелищем для гостей. При виде меня, вышедшего из-за башни, гомонившая толпа начала затыкаться и через пару секунд затихла совсем. Все повернулись и молча смотрели на меня. «Ну что ж, смотрите, думаю, что такого поединщика вы еще не видали», — усмехнувшись, подумал я, небрежно подкидывая посох на плече и спокойно направляясь к главной трибуне, на которой сидел Гессен. Толпа расступалась передо мной, сканируя меня с ног до головы самым внимательнейшим образом. На мне была ослепительно-белая шелковая рубаха свободного покроя с большим воротником, отделанным кружевами. Огромные рукава собирались в манжеты на запястьях. Рубаха была заправлена в черные узкие брюки с широченным черным кожаным поясом, украшенным какими-то прозрачными камушками. Я надеялся, что они блестят на солнце, так же, как и бронзовые кольца на моем шесте, которые только что закончили надраивать мои охранники. Брючины, в свою очередь, были заправлены в узкие черные сапоги, сделанные небольшой гармошкой. Волосы мне Лора с Милой стянули в хвост и повязали его узкой белой ленточкой. Ага, похоже, впечатление мне произвести удалось. Я увидел, как зашушукались после нескольких секунд паузы дамы на скамейках, а мужики стали захлопывать обратно отвисшие челюсти. Увидев меня, князь Гессен встал со своего кресла и спустился с трибуны. Рядом с его местом я заметил сидевшую на скамеечке со спинкой Филию. Спуститься вместе с отцом ко мне она не соизволила. «Приветствую вас, княжич», — хмуро сказал князь, подходя ко мне. «Вот ваш секундант», — кивнул он в сторону стоящего рядом Белогура. «Князь сам любезно вызвался быть вашим секундантом. Благодарю вас, премного польщен», — сделал я легкий поклон им обоим. «Эриадор, но где же ваши доспехи и меч?» — сразу взял быка за рога Белогур. «Да, собственно, они мне как-то и не нужны», — ответил я, утыкая концом в землю шест. «Но как же, это же нарушение правил», — удивился Белогур. «Ну вот нету», — спокойно ответил я. «Как это нету? Вы же пришли на поединок без доспехов и без меча. Вы что, так шутите? Ну не взял я меч, так нужно срочно за ним послать». «Не надо, я собираюсь сражаться не мечом, а чем? Вот, я выставил вперед руку с шестом, палкой. Но как же так, без меча? Это шест. А что, разве только мечом можно? Воины сражаются мечами. Вы не знаете правил? Я не воин, я маг. Применение магии на поединках строго запрещено кодексом». «Мда, и как же тогда маги ходят на поединки?» — удивился я. «И вообще-то я не слышал, чтобы маги ходили на поединки», — задумчиво сказал князь, оттопыривая нижнюю губу. «А что так?» — поинтересовался я. «Маги убивают на месте, если что им не нравится. Так что дураков нет вызывать мага на поединок. А вот для меня нашелся», — сказал я. «Но, Эриадор, если вы согласились на поединок, то должны следовать правилам. Чтобы позволить себя убить? Не, я так не согласен. Я всю жизнь занимался изучением магических заклинаний, а мой противник учился размахивать мечом. И что теперь, я должен забыть о магии, взяв в руки меч, который держал всего пару раз в жизни, попытаться убить им человека, который всю жизнь только и делал, что учился им владеть? Это совершенно неравные условия для участников», — заявил я. «Да, но таковы правила. Тогда давайте это будет магический поединок. Мы оба будем использовать только магию и все. Как вам мое предложение?» «Но Леронт не владеет магией», — удивился Белогур. «Какая жалость, а я не владею мечом. И что теперь, я должен сражаться в заведомо худших для себя условиях?» «Ну не знаю», — взмахнул руками Белогур. «Ваши доводы вполне разумны. Но как же тогда быть с кодексом? А это ваши проблемы, как моего секунданта. Решайте». Белогур пару секунд обдумывал сложившуюся ситуацию, но, Похоже, ему смогла прийти в голову только одна замечательная мысль – спихнуть решение на кого-то другого. «Князь, вы как хозяин что скажете?» – обратился он к Гессену. Гессен хмуро оглядел меня, мой посох и сказал: «Пусть все остается, как есть. Придет Леронт, и если он согласится, пусть все так и будет». «Хорошо, господин князь, как скажете», – кивнул Белогур. Неожиданно люди вокруг нас заволновались. «Леронт, Леронт», – зашептали вокруг. Я развернулся в сторону, куда смотрели все, опустив голову от башни. К месту поединка шел Леронт. «Как-то странно он идет», – подумал я, глядя на него. В походке Леронта было что-то механическое, словно ноги у него плохо гнулись в коленях. Толпа молча расступилась перед ним, как недавно передо мной. Леронт подошел к нам и остановился, уставясь в землю. Возникла пауза. «Леронт, ты что-то хотел сказать?» – спросил Гессен, когда пауза явно затянулась. «Да», – тихо ответил он и поднял лицо. «Какие у него круги вокруг глаз, и глаза краснющие. Что это с ним? Когда я его видел последний раз, он выглядел пободрее. Я пришел сюда, чтобы принести свои извинения господину Эриадору. Я был неправ и прошу его принять мои извинения», – тихо произнес Леронт, не глядя на меня. Слова ему давались, похоже, с невероятным трудом. Вокруг воцарилась оглушающая тишина. Леронт на секунду оторвал свой взгляд от князя, на которого он все это время смотрел, и взглянул куда-то назад, за него. Я тоже повернулся в ту же сторону. Филе, сидела, выпрямившись, словно натянутая струна, которая вот-вот лопнет. «Эриадор, вы удовлетворены?» – сухо обратился ко мне Гессен. «Хаэм, удовлетворен ли я? В принципе, я рассчитывал на поединок, но какой к сихоту, из него сейчас боец, что-то с ним не в порядке, и это сидит, как аршин проглотила». Я еще раз взглянул на напряженную Филию. «Вполне», — ответил я. «Я принимаю извинения и надеюсь, что этот прискорбный инцидент не омрачил наш праздник». «Хорошо», — медленно кивнул Леронт. «Прощайте». Больше ни на кого не глядя, он развернулся и также механически зашагал назад. Все молча смотрели ему вслед. Никто не нарушал тишины. Я тоже смотрел ему вслед. Что-то явно происходило, но что именно, я не понимал. Внезапно у Леронта, уже успевшего проделать половину пути до башни, при очередном шаге как-то разом подогнулись колени, и он упал, завалившись назад и на правый бок. Прошло несколько секунд, но он и не думал подниматься. «Леронт!» Сзади меня горохом простучали по деревянному помосту каблучки, и мимо пронеслась Филия. «Леронт!» Филия летела к упавшему, едва касаясь земли носками туфелек, выставив вперед руки. Ее пышная серая юбка сдвинулась назад, не успевая за своей хозяйкой. «Леронт!» Филия с размаху грохнулась рядом с ним на колени и принялась его тормошить. «Лер, вставай! Ну же, что с тобой, Лер?» «Вот это да!» — подумал я, наблюдая эту картину с отвисшей челюстью. «Что вы стоите? Помогите ей!» — закричал опомнившийся Гессен. Со всех как будто ступор сошел. Гости и слуги побежали к Филии, упавшему Леронту. Через пару мгновений там уже была толпа, скрывшая от меня дальнейшие действия. Оглянувшись, я встретился взглядом с Гессеном. «У Филии очень доброе сердце», — сказал он, не отрываясь, смотря мне в глаза. «Да я вижу», — ответил я. Князь поджал губы и повернулся к толпе, хлопочущей вокруг Леронта. «Ну, неприятная ситуация с поединком благополучно разрешилась». Через пару секунд снова заговорил он. «Эриадор, может быть, выпьем по кубку вина?» «Мм, благодарствую, князь, но знаете, мне бы хотелось немного поразмяться, а то что-то засиделся я. Где бы это можно было сделать?» — спросил я, совсем не желая сидеть в компании князя. «И вообще, мне хотелось побыть одному и спокойно подумать». «Поразмяться?» — переспросил князь. «Да, место, где бы можно было помахать железом. Это можно сделать на арене. Я прикажу, вас проводит». Князь подозвал слугу и отдал ему указание. «Прошу вас, следуйте за мной», — низко поклонившись, сказал слуга. «Сейчас». Я обернулся к магистру и начальнику охраны. «Пойду, немного потренируюсь. Нужно быть в форме», — сказал я им. Начальник вытянулся, а магистр кивнул. «Хорошо», — сказал магистр, как-то по-другому глядя на меня. «С уважением, что ли, дать вам сопровождение?» — предложил начальник охраны. «Нет, не нужно. Милу и Лору возьму, и все. Пошли», — кивнул я своим служанкам. Бросив еще раз взгляд в сторону толпы вокруг Леронта, я пошел за слугой. Арена оказалась большим деревянным сараем, внутри которого были две площадки, посыпанные крупным желтым песком и огороженные длинными жердями. «Прошу вас», — церемонно поклонился слуга, указывая рукой внутрь. «Мдя, арена, ну ладно, что есть, то есть, дайте мне кинжалы», — сказал я Тайлиш. «Не хотелось мне сейчас размахивать шестом, слишком резко, мне, надо было подумать, неспешно танцуя с кинжалами, это можно было сделать, в эсферта, есть такие медитативные танцы с короткими шаксцами, плавные повороты, корпусом, медленные движения руками и соответствующий ритм дыхания». Позволяли расслабиться и достичь состояния, при котором хорошо, думалось. Взяв кинжалы, я вышел на одну из площадок и приступил к разминке. Но углубиться в медитацию мне не удалось, только я закончил разминку и приступил, собственно, к танцу, как у входа на арену раздался голос. «Теперь ты не сможешь извернуться, защищайся». В проеме дверцы стояло филе, держа в правой руке острием вверх, блестящий меч с красивым узким лезвием. Апа. Похоже, я попался. Сейчас филия будет меня убивать. Ну если не убивать, то резать на кусочки. Интересно, а могу ли я тут рассчитывать на услуги целителя? Надеюсь, что он у них вообще есть. Я поудобнее перехватил чаки и взял в сторону, отодвигаясь подальше от невесты. Княжна двинулась за мной по кругу, боком переставляя ноги. Меч она держала двумя руками, глядя поверх его острого кончика на меня. Лицо ее было сосредоточено, глаза прищурены, губы плотно сжаты. Филия была готова действовать. «Убьет ведь», — подумал я, внимательно следя за ее движениями. «Вот ведь, настырная девчонка, а вот не надо было злить ее. Не дразнил бы, так сидели бы с ней. Сейчас на диванчике, играли бы в ладушки. Ага». Покружив со мной с минуту по площадке и не дождавшись от меня никаких действий, Филия пошла в атаку. «Дзинь, дзинь, дзинь». Я успешно отразил ее связку из трех ударов. Шустрая какая, быстро мечом орудует. Сильная, она лошадь вроде, по комплекции не похожа. Или, может, у нее меч особый, какой-нибудь, облегченный. Дзинь, дзинь, дзинь, ха, промазала. Изогнувшись, я пропустил мимо себя ее прямой выпад. Дзинь, дзинь, дзинь, мимо. Точно, у нее меч облегченный. Не, это нечестно, у меня такого нет. Дзинь, дзинь, дзинь, дзинь, ших, мимо. И надето на ней что-то хитрое. Когда переодеться успела, я присмотрелся к наряду Фили. Если сверху была ничем не примечательная коричневая кожаная куртка с узкими рукавами, то низ выглядел интересней. На Фили были какие-то штаны с широченными брючинами. Этакая юбка-штаны. Какие штанишки. Интересно, зачем? Военная хитрость, чтобы ног противнику не было видно, или для соблюдения приличий, чтобы солдатня не пялилась на княжеские ножки. Дзинь, дзинь, дзинь, ха. И долго это будет продолжаться? Что, пока она не устанет? Еще, неизвестно, кто быстрее устанет. Я не железный, а она, похоже, все же, лошадь пусть и в прошлой жизни. Дзынь, блин, чуть не достала. Вот бы кто-нибудь пришел и успокоил Филию. Люди, вы где? Ау-ау-ау. Дзинь, дзинь, дзинь, ха, специалистка. Кто ж так делает? Я остановил правый боковой удар Фили левым чаком. Правая-то рука у меня свободна. Вот оно, голое горло-то. Я отскочил назад, разрывая дистанцию. Тут на мои глаза попался появившийся у ограды плотный мужик в кожаном доспехе, пестрящим многочисленными блестящими металлическими бляхами. Мужик стоял, скрестив руки на груди, и хмуро смотрел на наши упражнения. Воспользовавшись паузой от моего тактического отхода, он громко произнес: «Госпожа Филия, прошу вас прекратить бой. Если ваш отец узнает, то он будет очень недоволен». «Не мешай, Франк», — азартно облизнув губы, ответила Филия, снова приближаясь ко мне с выставленным вперед мечом. «Дзинь, дзинь, дзинь, дзинь, ших, упертая, а нехорошо старших не слушаться. Порол тебя папочка, видно, мало в детстве, а теперь уже поздно. Что выросла, то выросла. Дзинь, ших, ших, дать бы ей по попе за упрямство. Хм, а ведь эта идея, двуручным боем она, похоже, никак не владеет. Одной рукой блокировать ее меч, а вторая рука у меня свободна, и чаком по попе. А ну-ка, дзинь, дзынь, дзыррггг. Рукояти чаков у меня были снабжены металлическими вилками по две штуки с каждой стороны. В эти вилки можно было ловить оружие противника и поворотом кинжала зажимать его лезвие. Тут все дело в силе. Если ее достаточно, то можно вообще выдернуть оружие противника у него из рук. Филе, похоже, не знала назначения этих вилок. По крайней мере, осторожности в размахивании железякой с ее стороны заметно не было. Видя такое легкомыслие, я решил попробовать использовать его в своих целях. ДЗРГГГ. Меч Филии проскрежетал по подставленному мною под углом лезвию левого кинжала и остановился, уткнувшись в рукоять. Аляля. Зажав клинок Филии поворотом кинжала, я сделал шаг в бок и, правым чаком плашмя, особо не сдерживаясь, шлепнул ее пониже спины. Ай! Изогнувшись, взвизгнула та. Мужик у ограды дернулся было вперед, но я уже освободил клинок из захвата и отскочил в сторону. Дорогая, я же вам ясно сказал, что не желаю биться с вами на мечах. Вы проявили самовольство, не послушав меня. Поэтому я вас сейчас отшлепаю по попке, как нашкодившую девочку, издали. Не приближаясь к Фили, сказал я, внимательно наблюдая за ее движениями. И это будет просто, потому что вы совершенно не умеете обращаться с оружием. Дзинь, дзинь, дзинь, дзинь, дзинь, дзинь. Вспыхнувшая Филия налетела на меня как ураган. Дзинь, дзинь, дзирггг. Ай, я опять подловил ее меч на вилку. Ах, дорогая, какая у вас замечательная упругая попка. От нее так хорошо. Дзинь, дзинь, отскакивает, пытаясь не сбить дыхание. Продолжал я злить девушку. Краем глаза я заметил новые лица, появившиеся в сарае. Гости князя Гессена, привлеченные звоном металла, начали подтягиваться на зрелище. Я думаю, дзинь, дзинь, что не всем женихам так повезло, дзинь, иметь такую, дзинь, дзинь, дзинь, дзинь, упругую попку у невесты. Дзинь, дзинь, дзирггг. Ой, дорогая, сдавайтесь, иначе на сегодняшнем ужине, дзинь, дзинь, дзинь, вы будете стоять рядом со мной как памятник. Дзинь, дзинь, потому что не сможете сидеть. Дзинь, но если вам нравится, и вы настаиваете на продолжении, дзинь, дзинь, тогда я принесу вам подушечку, продолжал издеваться я. Дзинь, дзирггг. Внезапно Филия сделала то, чего я никак не ожидал. Она выпустила из рук мечи, воспользовавшись тем, что я стоял перед ней в раскорячку, одной рукой удерживая ее клинок, а второй протянувшись чаком к ее попе, кинулась на меня и вцепилась в горло. Я на такой финт от нее никак не рассчитывал и поэтому с размаха грохнулся на спину, растопырясь, как морская звезда. Филия же навалилась сверху и, не теряя времени, с энтузиазмом принялась душить меня обеими руками. «Караул! Спасите! Насилуют!» — дурным голосом заорал я, пытаясь оторвать ее руки от своей шеи. Услышав мой вопль, Филия притормозила и на миг ослабила хватку. Видно, слово «насилует» было известно ей только как действие мужчины в отношении женщины, а никак не наоборот. Воспользовавшись заминкой невесты, обдумывающей неожиданную смену ролей, я, извернувшись, пихнул ее правым коленом в бедро, а левой ногой повел ноги Филии в другую сторону, опрокидывая ее на бок. «Аляля», — сказал я, наваливаясь сверху на невесту. «Сдаешься?» — через пару секунд спросил я, удобно расположившись сверху и надежно прижимая ее к песку. «Ну, ах, какая картина!» — подумал я, глядя практически вплотную в полные ярости глаза девушки. Главный герой сверху, укращенная самка под ним и уже почти не трепыхается. Теперь по законам жанра требуется страстный поцелуй, и она обмякнет в его объятиях, обвив его шею своими руками. «Хиппи-энд. Извини, дорогая, только мы герои разных историй», — заключил я, даже не думая целовать ее. «Я низших не целую. Что тут опять происходит?» — раздался рядом чей-то знакомый, недовольный голос. «Князь Гессен, как вовремя, в самый пикантный момент, застать свою дочь, валяющуюся посреди арены с женихом сверху, в окружении толпы благодарных зрителей». Забавно. Услышав голос отца, Филия обмякла подо мной и перестала вырываться. «Так, похоже, можно безопасно встать. Наверное, никто не будет на глазах отца пинать меня мстительно вслед по всяким нежным местам». Я отжался на полусогнутых руках, дабы совсем не поплющить прижатую к земле невесту, и постарался как можно быстрее отскочить в сторону. Мало ли чего ей в голову взбредет. «Господин Риадор, я хочу знать, что тут происходит», — повышая голос, повторил свой вопрос Гессен. «Что происходит?» — переспросил я, пожимая плечами. «Да в общем-то, ничего особенного, хотя нет, Можно сказать, что тут происходит процесс становления новой семьи. У будущих супругов возникли разногласия по одному важному для них обоих вопросу, и они попытались разрешить их доступными средствами, продолжил я. Вы, собственно, застали момент окончания спора. И о чем же вы так яростно спорили, размахивая оружием? Мрачно спросил Гессин. О чем спорить с оружием в руках? О власти, конечно. Мы решали вопрос, кто в семье будет главным. Я только что отстоял свою точку.